Глава вторая. Галеонные фигуры. Единственным, что скрашивало положение Алли Джонсон, привязанной к передку паровоза, был великолепный обзор. Особенно поражали ее роскошные закаты. Даже в Междумире, где живые краски казались мутными и расплывчатыми, небеса не теряли своей ошеломляющей величественности. Закат окрашивал увядающую ноябрьскую листву всех деревьев, и живых, и мертвых, в цвета пламени. А потом на землю спускались голубые сумерки. Это зрелище наводило Алли на мысль. А не существуют ли облака, звезды и солнце в обоих мирах одновременно? Уж луна точно светит одинаково, как живым, так и мертвым. «Нет, не мертвым», — напомнила себе Алли. «Заблудившимся между жизнью и смертью». Вообще-то Алли была гораздо ближе к живым, чем большинство обитателей Междумира. Это делало ее особенно ценной, особенно опасной. И поэтому она теперь была привязана к передку призрачного поезда. Правда, в настоящий момент обзор оставлял желать лучшего. Все, что она видела, — это лишь главный вход в деревянную церковь. Он, пожалуй, показался бы ей красивым и достойным восхищения, если бы не находился в футе от ее носа. Поезд стоял у церкви уже много часов, и все это время Милос, Спида и группа других, самых лучших и сметливых ребят из числа подопечных Мэри Хайтауэр, решали, что же им делать. Сама Мэри дать никаких ценных рекомендаций не могла. Перманентно истекающий водой Спидо, он так и ходил в тех самых мокрых плавках, в которых умер, отличался умением предлагать наиболее трудоемкие решения возникающих на их пути проблем. «Мы могли бы осадить поезд назад и найти другую мертвую ветку в обход». Дело в том, что поезд-призрак мог двигаться только по тем путям, которые в живом мире больше не существовали. Милос, их главарь в отсутствии Мэри, покачал головой. «Мы и так потратили массу времени, пытаясь найти путь, который не заканчивался бы тупиком. Каковы шансы, что нам вот так просто удастся найти еще один?» Он разговаривал на немного выспреннем английском с едва заметным русским акцентом, который Алли когда-то находила очаровательным. «Почему бы вам просто не махнуть на все рукой?» — издевательски предложила Алли, положение которой позволяло ей подобные выпады. «Ведь ты, Милос, уже должен был бы привыкнуть, что за что не берешься, вечно садишься в лужу. Ты в этом деле спец!» Тот злобно уставился на нее. «А может, нам просто пойти на пролом?» — процедил он. «Используя твою физиономию в качестве тарана». Алли пожал плечами. «Да пожалуйста», — сказала она, зная, что ничто в Междумире не сможет нанести ей физический ущерб. «Мне бы просто очень хотелось взглянуть на твою собственную физиономию, когда поезд сойдет с рельсов и провалится под землю». Милос крякнул с досады, поняв, что она права. В обычном мире, если ударить деревянное строение чем-нибудь очень увесистым, то оно просто рассыплется, и поезд спокойненько проследует сквозь обломки. Но здесь не был обычный мир. Церковь перешла в Междумир, а все, что оказывается здесь, невозможно разбить. Разве что само назначение вещи в том, чтобы быть разбитой. Ничто нельзя уничтожить, если только предмет не был создан специально для уничтожения. Так что, действительно, если поезд врежется в церковь, то он попросту сойдет с рельсов, поскольку память церкви, хранящая здание именно на этом месте, по всей видимости, гораздо сильнее любого поезда, даже несущегося с огромной скоростью. «Да как она вообще сюда попала, эта церковь?» — кипятился Спидо. Будучи машинистом, он имел одну и только одну цель. Поезд должен двигаться. Любое препятствие он воспринимал как личное поражение, что типично для подростка, которому всего 13 лет. Милос, перешедший в вечность в 16, относился к подобным вещам спокойнее. И все равно Алли втайне радовалась. Каждая возникавшая в их делах проблема, похоже, выставляла Милоса в невыгодном свете. Для того, чтобы быть хорошим руководителем, одной харизмы мало. «Она попала сюда — сдержанно объяснил Милос. «Потому что ее построили и снесли еще до того, как проложили рельсы». «Ну и...» — буркнул Спидо, которому вечно не хватало терпения что-нибудь осмыслить. «Почему она у нас на пути?» Милос вздохнул. За него ответила Алли. «Потому, гениальный ты наш, что если в живом мире разрушают две вещи на одном и том же месте, и обе переходят в междумир, нам приходится иметь дело с обеими». «А тебя кто спрашивает?» — огрызнулся Спидо. «Но она права», — признал Милс. «Мэри называет это взаимозатыком». «Хм, как же. Взаимозаскоком это надо было назвать», — съязвила Алли. «Это у Мэри такой заскок. Понапридумать идиотских слов, лишь бы казаться умнее, чем есть на самом деле». Спидо воззрился на нее с ненавистью. «Еще одно слово про мисс Мэри, и ты переедешь на новое место, внутрь парового котла!» «Ой, засохни!» — ответствовала Алли, чем вывела вечно мокрого Спидо из себя еще больше, по понятной причине.